позволит мне подежурить за вас ночью. Замолчите. Я выйду во двор или куда угодно, только бы не звучал у меня в ушах ваш гнусный голос, — сказала миледи. Гертон проворчал, что она может идти хоть в пекло, и принялся разбирать свое ружье. С этого часа он больше не воздерживался от своих воскресных занятий. Он и говорил теперь достаточно свободно, и она поняла, что ей приличнее опять замкнуться в одиночестве. Но пошли морозы, и пришлось ей, забыв свою гордость, все чаще снисходить до нашего общества. Я, однако, позаботилась, чтобы мне больше не платили насмешкой за мою же доброту. С того дня я держусь так же чопорно, как она, и никто из нас не питает к ней ни любви, ни просто приязни. Да она и не заслуживает их. Ей слово скажи, и она тотчас подожмет губы и никого не уважит. Даже на хозяина огрызается. Сама напрашивается на побои. И чем ее больше колотит, тем она становится ядовитей. Сначала, когда я услышала от Зилы этот рассказ, я решила было оставить должность, снять домик и уговорить Кэтрин переехать ко мне. Но мистер Хитклифф также этого не допустил бы, как не позволил бы Гертону зажить своим домом. Я сейчас не вижу для Кэти иного исхода, как выйти вторично замуж, но не в моей власти устроить такое дело. На этом миссис Дин кончила свой рассказ. Вопреки предсказанию врача, силы мои быстро восстанавливаются, и хотя идет еще только вторая неделя января, я располагаю через денек-другой прокатиться верхом и, кстати, съезжу на грозовой перевал. Сообщу своему хозяину, что собираюсь прожить ближайшие полгода в Лондоне, а он, если ему угодно, может подыскать себе другого жильца и сдать дом с октября. Ни за что на свете не соглашусь я провести здесь еще одну зиму. Глава 31. Вчера было ясно, тихо и морозно. Я, как и думал, отправился на перевал. Моя домоправительница попросила меня передать от нее записку ее барышне, и я не стал отказываться, коль скоро почтенная женщина не усматривала ничего странного в своей просьбе. Дверь дома раскрыта была настежь, но ревнивые ворота оказались на запоре, как при моем последнем посещении. Я постучался и окликнул Эрншо, возившегося у цветочных грядок. Он снял цепь, и я вошел. Юный селянин так хорош собой, что лучше и быть нельзя. Я на этот раз оглядел его с нарочитым вниманием, но он, как видно, прилагает все усилия, чтобы выставить свои преимущества в самом невыгодном свете. Я спросил, дома ли мистер Хитклифф. «Нет», — он ответил, — «но к обеду будет». Было 11 часов, и я объявил, что намерен зайти и подождать. Тогда он сразу отбросил свои орудия и пошел меня проводить. В роли, сказал бы я, сторожевого пса, но уж никак не заместителем хозяина. Мы вошли вместе. Кэтрин была дома и занималась делом, чистила овощи для предстоящего обеда. Она смотрела более угрюмой и менее одухотворенной, чем тогда, когда я увидел ее в первый раз. На меня она едва взглянула и продолжала свою стряпню с тем же пренебрежением к общепринятым формам вежливости, как и тогда. В ответ на мой поклон и доброе утро она и виду не подала, что узнает меня. «Вовсе она не кажется такой милой, — подумал я, — какой хочет мне ее представить миссис Дин. Красивая, спору нет, но не ангел». Эрншо сердито предложил ей унести все на кухню. «Уносите сами», — сказала она, отшвырнув, как только кончила, миску и прочее. И, пересев на табурет под окном, принялась вырезывать птиц и зверушек и зачистку брюквы, собранных в передник. Я подошел к ней, сделав вид, что хочу поглядеть на сад, и ловко, как мне думалось, неприметно для Гертона, уронил ей на колени записку миссис Дин. Но она спросила громко, что это такое, и стряхнула листок. «Письмо от вашей старой знакомой, ключницы на мызе», — ответил я, досадуя, что мой добрый поступок обнаружен, и, убоявшись, как бы не подумали, что письмо написано мною самим. После такого разъяснения